Евангелие от Луки, из главы 13. Он же сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». И еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием». Получая народ в притчах, Господь уподобляет Царствие Божие горчичному зерну. Царствие Божие есть евангельское учение, которое через проповедь воцарилось в душах человеческих, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Как зерно горчичное на вид мало, а силу имеет многую, так и учение евангельское. Хотя многие презирают и считают маловажным, но если человек примет его и посадит в саду своем, то есть в своей душе, то оно дает большое ветвистое дерево. И птицы небесные, то есть люди, желающие возвышаться к горнему, укрываются в ветвях его. Так апостол Павел принял небольшое оглашение от Анании и произвел ветви, то есть обильные и добрые учения, и послания, в коих упокоивались высокие по уму и мудрости мужи, как, например, Дионисий, живший во все времена. Божественное учение в следующей притче уподобляется закваске, положенной в три меры муки. «Под женщиной можешь разуметь душу, — говорит блаженный Феофилакт, — под тремя мерами три силы души — разум, сердце и волю. Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными. Так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но все осветится через общение с Духом Святым. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалим. Не ходил он по одним малым селениям, замечает толкователь, с нерадением о городах, как делают желающие обольщать простецов. Не ходил по одним городам с нерадением о малых селениях, как поступают желающие показать себя и достигнуть славы, но обходил повсюду, как отец, промышляющий о всех. И направлял путь в Иерусалим, ибо где более больных, там более должен находиться и врач. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» «Спасающихся мало, — говорит блаженный Феофилакт, — потому что узкие врата не могут вместить многих. Хозяин дома есть Господь, Он всех людей созывает к наслаждению неистощимыми благами. И рачительные стараются войти прежде часа самого обеда. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, — говорит Господь. Тесные врата, — поясняет святитель Феофан Затворник, — это жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе. Широкие врата — жизнь по всем стремлениям страстного сердца, без малейшего отказа себе в чем-либо. Таким образом, врата в царстве — самостеснение. Как и чем себя стеснять? заповедями Божьими, противоположными страстным движениям сердца. Когда захочется, например, осудить кого-либо, вспомни слово Господа, что этим ты делаешь судью небесного, неумолимым в отношении к себе, и стесни свою заносчивость, так и в отношении ко всякому порочному движению сердца. Наперед обвяжи все свои желания и помышления божественными заповедями, и ходи в них, будешь будто в узах, но в этих узах свобода, свободный путь в Царствие Божие. «Сказываю вам, — говорит Господь, — многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома затворит двери, тогда вы, стоя вне, будете стучать, но он скажет вам: не знаю вас, откуда вы. Для ленивых и приходящих после часа обеда двери затворяются. Двери эти, — говорит блаженный Феофилакт, — это путь добродетели, по которому нельзя уже идти по отходе из земной жизни. Когда хозяин дома, Господь, встанет на суд и затворит эти двери, тогда жившие здесь нерадиво с бесполезным покаянием поищут пути добродетели, станут стучаться в двери. Но хозяин дома примет вид, что и не знает, откуда они. Справедливо так поступит он, — замечает толкователь, — ибо они от дьявола, а Господь знает своих, во слово апостола. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Это говорится к израильтянам, — поясняет блаженный Феофилакт, — ибо Христос от них по плоти, и с ними ел и пил. Впрочем, это может относиться и к христианам по имени, но нерадивым по жизни. И мы не вкушаем ли божественное тело? И не пьем ли кровь Господа пред ним, приступая к божественной трапезе? И не учит ли Господь на улицах, в душах наших? Но нам не будет никакой пользы, если мы будем только слушателями божественного закона, а не исполнителями. Напротив, слушание послужит для нас причиной больших мук, подобно как и причастие божественных тайн поставится в осуждение. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. Слова эти относятся как к иудеям, которым Господь говорил тогда, так и к неверующим последних времен, говорит блаженный Феофилакт. Иудеям было неприятно слышать, что иные из язычников будут покоиться с Авраамом, а они будут изгнаны вон. Идут сии слова и к нам, когда мы хвалимся законом Христовым, но потом попираем его, делая несообразное с верой. Тогда мы, хотя кажемся первыми, как принявшие Христа и его учение с самых пеленок, будем тем не менее последними, потому что язычники, уверовавшие при конце жизни и Богу угодно пожившие в остальное время, будут поставлены выше. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.